Артур видел только одну альтернативу своему плану — поговорить с матерью Лорен и постараться убедить отказаться от эвтаназии. Но как это сделать? Они никогда не виделись, и шансов добиться встречи было мало. Она не согласится говорить об этом с незнакомцем. Он мог бы выдать себя за близкого друга ее дочери. Но, по мнению Лорен, это насторожит мать. Она знала всех близких друзей дочери. Может быть, он сумеет встретить ее как бы случайно, там, где она часто бывает. Надо вычислить удобное место. Лорен ненадолго погрузилась в размышления. Каждое утро она выгуливает собаку на набережной. Да, но тогда и мне потребуется собака для выгула. Зачем? Затем, что если я буду прогуливать поводок без собаки, мне это сразу выдаст. Ты можешь совершать там утренний мацион. Идея показалась Лорен соблазнительной. Ему оставалось только пройтись вдоль набережной в час прогулки Кали, залюбоваться собакой, погладить ее, а там и завязать разговор с матерью. Артур согласился попробовать, он отправится туда завтра же. Артур встал рано утром, надел спортивные брюки и фуфайку, перед уходом попросил Лорен обнять его покрепче. «Что на тебя нашло?» — смущенно спросила она. «Ничего, нет времени объяснять, это из-за собаки». Она послушалась, положила голову на его плечо и глубоко вздохнула. «Отлично», — проговорил он бодрым голосом, высвобождаясь из ее рук. «Я побежала, а то я ее упущу». Дверь закрылась за ним, и Лорен со вздохом пожала плечами. «Он обнимает меня из-за собаки». Стоял туман. Вода, скованная границами бухты, была спокойна. Чайки описывали широкие круги, выискивая рыбу. Просторные лужайки, окружавшие набережную, еще хранили брызги ночной влаги, тихонько покачивались суда, пришвартованные к причалам. Все было мирно. Артур увидел мать Лорен издалека, она была точно такой, как ее описала дочь. Кали трусила в нескольких шагах рядом. Миссис Клайн была погружена в мысли и, казалось, с трудом тащила на себе тяжесть навалившегося горя. Собака поравнялась с Артуром и странным образом застыла на месте, втянула воздух, поводя носом и головой. Потом приблизилась к Артуру, обнюхала кровавый брюк и тут же легла, поскуливая, хвост лихорадочно заметался в воздухе, животное дрожало от радости и из возбуждения. Артур опустился на колени и начал тихонько поглаживать собаку. Кали немедленно принялась лизать его руку, поскуливание стало громче и настойчивее. Мать Лорен подошла, очень удивленная. «Она вас знает? Почему вы так решили? Обычно она такая пугливая. Никто к ней подойти не может, а перед вами она просто стелется». «Не знаю, возможно. Она невероятно похожа на собаку одной моей подруги, которая мне очень дорога». «Правда», — сказала миссис Клайн, и сердце ее забилось сильнее. Собака уселась у ног Артура и затявкала, давая ему лапу. «Кали, оставь человека в покое». Артур протянул руку и представился. Женщина заколебалась, но тоже протянула руку. Она извинилась за собаку. «Ничего страшного, я обожаю животных. Она очень симпатичная. Обычно она дичится, такое ощущение, что она вас действительно знает. Собаки всегда ко мне ластятся, думаю, они чувствуют, когда их любят. А у нее и правда очень милая морда. Настоящая дворняга, наполовину спаниель, наполовину лабрадор». «Просто невероятно, как она похожа на собаку Лорен». Миссис Клайн покачнулась, черты лица исказились. «Вам нехорошо, мэм?» — спросил Артур, беря ее под руку. «Вы знакомы с моей дочерью?» «Так это собака Лорен, а вы ее мать? Вы с ней знакомы?» «Да, и очень хорошо, мы были довольно близки». Она никогда ничего о нем не слышала и захотела узнать, как они познакомились. Артур объяснил, что он архитектор и встретил Лорен в госпитале. Она зашила им очень неприятную рану от резака для ватмана. Они симпатизировали друг другу и часто виделись. Иногда заезжал к ней в неотложку, и мы шли обедать, а иногда ужинали вместе, когда она вечером заканчивала пораньше.